113. Мобилизация человечества под знамена света идет полным ходом. Пригодность призываемых определяется по светотени. Происходит отделение овец от козлищ. Последнее разделение человечества.